Рой долго не мог прийти в себя. Если же вы очевидцу события скажете, что все это ерунда и глупость, он мучительно расстроится. Ну как же? Он знал такое интересное, а оказалось, что это неправда. Ведь тот человек, на руках которого я умер, был целый вечер центром внимания в Малаховке. К нему шли и шли люди, и он в десятый, в сотый раз рассказывал со всеми подробностями эту душераздирающую историю, приводил даже мои последние слова, что-то вроде «Лейся, песня», и в конце концов сам во все это поверил. А когда на следующее утро выяснилось, что я жив, он огорчился, но не растерялся. Может быть, после моего ухода врачи заставили работать его сердце. Сколько я слышал подобных историй о Козловском, о Лемешеве, о Райкине и о многих других. Подробно об этом сейчас говорить не стоит. Но об одном я хочу сказать обязательно. Ибо не всегда она безобидна, эта сплетня. Очень часто меня спрашивают, и, как ни странно, все больше люди искусства. Скажите, почему покончил жизнь самоубийством Дунаевский? Кому надо было пустить этот злонамеренный слух? Опровергая его, я всегда с трудом могу скрывать свое возмущение. Но спрашивающий начинает смотреть на меня с недоверием и понимающе подмигивает, дескать, он-то знает эту правду, а правда проста и печальна. Быть может, если бы у Дунаевского в этот роковой день был в кармане нитроглицерин или хотя бы валидол, то, может быть, он бы и сегодня был среди нас. Дунаевского с нами уже нет, но живет его сын, хороший человек, талантливый художник, которого клевета сделала якобы причиной добровольного ухода из жизни его отца. Пусть хоть из моей книжки люди узнают правду, узнают, что Дунаевский слишком любил жизнь, чтобы уйти из нее добровольно. Итак, я стал Утесовым. Торжественно свидетельствую, что этой фамилии никогда не было, что она придумана мною. И если когда-нибудь вам будут представляться Утесовым, то это либо Макаревич, либо Серохвостов, либо Жевжик, а может быть уже и их потомки. Ко мне ведь уже тоже являлся племянник с внучкой, но только к его огорчению, кроме фамилии, ничего не совпало. Итак, этот самый Скавронский сказал мне однажды, когда мы вместе купались на Ланжероне: «Слушайте, Ледя, хотите заработать 2 рубля?» Я посмотрел на него с удивлением и недоумением одновременно. 2 рубля — это же сумма! Кто же от этого откажется? «Скорее скажите, где можно это сделать». «Сыграйте со мной миниатюру «Разбитое зеркало».» Вот те раз. Эту миниатюру я знал, ее часто исполняли. Незамысловатая, но удивительно смешная вещица. Она живет до сих пор и в цирке, и на эстраде. Денщик офицера, разбив зеркало и боясь наказания, вставал в раму и точно имитировал все движения и гримасы своего господина. Может быть, смешнее всего было то, что одинаковые движения и гримасы делали совершенно разные, не похожие друг на друга люди. Сценка эта требовала тщательной тренировки, но моя самоуверенность в то время была настолько велика, что я тут же согласился. Мне тогда казалось, что я все умею. Это сейчас я понимаю, как многому надо учиться и в 80. А тогда... Но, как это ни странно, я быстро освоил номер и с обезьяньей ловкостью воспроизводил все, что делал Скавронский. Мое первое официальное, так сказать, выступление состоялось в театре на Большом Фонтане дачном месте под Одессой.